Акира, действуя на уровне автомата, раскидал кутиновских экстремистов, оставив за спиной слабо шевелящуюся кучу. Федул накрыл эту кучу своим телом сверху. Шпиону некогда было разбираться «ху из ху», и на звонаря он соизволил обратить внимание, лишь когда тот зашумел сзади. «Слышь, мужик, а как это ты меня, а? Научи!» Федул был в восторге от мастерства Нити. Даже затуманенные сивушными парами глаза Акиры разглядели наивное восхищение гиганта. Шпион гордо задрал нос. «Акира будет спрашивать сенсей, может его усеника сама иметь усеника и стать сенсей?» Федул потряс головой, пытаясь въехать в смысл сказанного. «Сенсея река зовет», — Акира ткнул в сторону мельницы. «Большая дом, большая колесо, усеника». Палец ниндзи повернулся в сторону звонаря. «Завтра приходи к сенсея». Это Федул понял и радостно закивал головой. Довольный и польщенный Акира умудрился не упасть, отвешивая свой изящный ритуальный поклон, развернулся и возобновил свое синусоидальное движение в сторону Нью-Посада. Нужно спешить. Если он не добудет эликсира до пробуждения сенсея, не видать ему учеников, как своих ушей. «Папа море обойдет», — отгадка буквально вертелась на языке, но постоянно ускользала. Орел выдернул последнюю фляжку, опустошил ее и, чтобы не удариться в пьяную панику, решил подумать о чем-нибудь приятном. Например, о триумфальном возвращении домой, где его ждет ворчливая супруга с кучей пищащих птенцов. Нет, об этом лучше не думать. А зачем, собственно, спешить? Семья не пропадет, на гособеспечении чай. На обратном пути можно и завернуть куда-либо, на Кавказ, например. Там, говорят, такие смачные орлицы. И тут до Спутниковой дошло. «А ты говоришь, басурман!» Радостно прокликотал орел, продолжавший дрыхнуть без задних ног сотовой, и еще энергичнее замахал крыльями. Обратная дорога обещала кучу приятных приключений, ему не терпелось до них долететь. Оглянись, Спутниковая, назад, наверняка заметила бы на горизонте маленькую черную точку, которая двигалась в том же направлении, что и она. А знай, Спутниковая, заранее, что эта точка не просто точка, а пуп вселенной местного масштаба по имени Папа, ни за что не пришла бы к своему гениальному решению. Однако она этого не знала, а потому честно прибыла на Буян, разыскала бывалого и, многозначительно кивнув на кусты, таинственно прошептала: «Дело есть интимное, только Марюшке цсть». Спутниковая округлила и без того круглые глаза. Заинтригованный бывалый подмигнул трусу и балбесу, и троица углубилась в джунгли. «Срочное сообщение из ставки, секретное», — озираясь, прошептала Спутниковая. «Папу, значится, скоро не ждите. Папа налево решил завернуть». «Зачем?» — удивился трус. «За этим, за самым», — хихикнул орел. «А Марьюшка как же?» — расстроился балбес. «Подождет», — важно сказала Спутниковая. «Должен же папа оттянуться напоследок». «Что я Марьюшке скажу?» — схватился за голову бывалый. «Это уже не мои проблемы», — отмахнулся орел. Он скинул с себя перевязь вместе с сотовой и рванул, по примеру папы, налево. Ему тоже не терпелось оторваться. А папа был уже на подлете, хотя еще и не подозревал об этом. Он путешествовал весело. Компания у него оказалась подходящая. Летели с хохотом, гомоном и криками. Изрядно назюзюкавшаяся орда периодически просила своего нового шефа продемонстрировать им чудесную скатерку. Молниеносно расхватывал очередное подношение и пристраивалась в кильватер-ковру, на котором гордо восседал Илья. Клубок летел впереди, честно показывая путь. Когда от вожака в очередной раз поступило предложение разложить дастархан, папе это надоело, ибо сам он к эликсиру не притрагивался. Не хватало ему к суженой своей вломиться с характерным эликсирным ароматом. «Хватит алканавтой», — решительно заявил он. «Над морем летим, еще утопните к чертовой матери. Как я вас потом вылавливать буду?» Илья скатал скатерку вместе с заснувшей внутри самой маленькой обезьянкой. Та так тихо спала в обнимку с непочатой бутылкой эликсира, что капитан ее просто не заметил. «На подлете к Буяну разбудите», — распорядился он, взбивая обиженно пискнувшую подушку и сунул ее под голову. Однако поспать ему не удалось. Не успел он закрыть глаза, как его воздушный корабль пошел на снижение. «Прррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Клубочек недоуменно застыл в воздухе. «Буян?» — спросил капитан, кивая на изумрудный остров с желтой проплешиной в центре. Клубочек запрыгал в воздухе, вверх-вниз, выражая согласие. «Тогда прыгай на место», — приказал капитан. Клубочек послушно прыгнул в нагрудный карман камуфляжки. Илья вытащил из рюкзака бинокль, изучил обстановку с высоты птичьего полета и произнес: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Слышала б его сотовая, дрыхнувшая в тот момент около копыт труса, балбеса и бывалого, загордилась бы еще больше. Папа повторил ее пьяные бредни почти слово в слово. В бинокль театр предстоящих боевых действий был как на ладони. Избушку Еги Илья опознал сразу. На пороге сидела Марьюшка, по привычке дрыгая ногами. Вокруг расположились черти, 13 штук. Вид у них был довольно потрепанный, будто только что вышли из боя. Да, в принципе, так оно и было. Очередная репетиция завершилась буквально перед самым прилетом спутниковой связи. Марьюшка как раз закончила перевязывать своих мужественных защитников и в награду за доблестный труд травила им очередную мыльную оперу. «Где-то так я и предполагал», — задумчиво пробормотал Илья, отрываясь от бинокля. «Раз в дело ввязался Люцифер, без чертей тут не обойдется. Ну что, алканавты, жратву отрабатывать будете?» «Какой базар, папа? А что делать? Говори!» «Хватайтесь за ковер и вниз. Пойдем на бреющем, над самыми волнами. Заходим с тыла и делаем мягкую посадку. Оттуда нас не ждут». Обезьяны вцепились в воздушный корабль, сделали крутой вираж вокруг острова на бешеной скорости, желая показать папе класс, и совершили мягкую посадку, оставив клочки рыжей шерсти на колючих кустах. «Еще раз такое повторится», — посулил капитан, нехотя отпуская ствол пальмы, в который его впечатало, — «я этим прутиком вам все ребра пересчитаю».